На площади лежали груды поломанные доски и обломки балок, остатки рухнувшего помоста. Ни клонов, ни экологистов нигде не было видно, а у стены храма, скрестив руки, стоял живой и невредимый пророк Илья. Айна благословил Дженни и показал, по какой улице ей надо идти, чтобы поскорее выйти из старого города. Потом он пошел к Илье, а Дженни скорым шагом, на поминутно оглядываясь на ходу, радуясь и улыбаясь, пошла к указанной улочке. У подножия башни, видно еще, с ночи бурлила толпа. Дженни постаралась с нею не смешиваться, а встала у края площади, куда мобили и рикши подвозили счастливчиков с билетами. Они выходили из машин, повозок и носилок и шли по проходу, специально устроенному в толпе служителями и клонами. Пока она стояла, подъехало несколько белых мобилей, но девушка она пока не заметила. И вот подкатил роскошный мобиль, из которого вышли две нарядно одетые девушки, высокая блондинка и темноволосая девушка пониже ростом. Дженни тотчас подбежала к ним и сказала: «Здравствуйте, вы меня не знаете, но меня зовут Дженни, и я...» «Дженни!» — воскликнула темненькая девушка, бросилась к ней и схватила ее за обе руки. «Наконец-то! Ланса тебе ужасно тревожится. Он здоров, здоров, с ним все в порядке!» Опережая вопросы, затраторила Инга. «Твой жених настоящий рыцарь, и мы его очень любим, правда, Ванда?» «Правда. Какая славная у Ланса невеста! Рыжая, как закатное солнце!» — улыбаясь, сказала Ванда. «Меня зовут Ванда Ковальский, а это Инда Петрих, а ты Дженнифер Макферсон». Девушки тут же начали хлопотать о том, чтобы провести Дженни на гонки, но билетов уже не было, все было раскуплено до конца гонок. Их невозможно было купить даже у спекулянтов, хотя Инга и Ванда предлагали огромные деньги. Им так хотелось порадовать Ланселота и привести Дженни. Если бы не Ланс, над бы обеих уже не было в живых. Если говорить честно, то не Мессу, а Лансу мы обязаны своим исцелением, — твердили они наперебой. «Ты не представляешь, что такое твой Ланс!» «Ну, положим, некоторое представление о нем у меня имеется». Улыбаясь, отвечала Дженни. «Идите, девушки, без меня. Раз не выходит, значит, и не надо мне сходить на эту башню». «Хорошо, тогда ты подожди нас в нашем мобиле. Ладно, мы тебе принесем весточку от Ланса. Пойдем, мы тебя запрем для безопасности». «А что это за люди возле вашего мобиля?» «Это наша охрана. Здесь очень опасная публика. Пришлось нанять этих молодцов». Дженни довольно долго ждала возвращения девушек в их роскошном мобиле. Уже высоко взошло солнце, и в машине стало жарко, и пришлось включить кондиционер. Наконец вернулись Ванда с Ингой и передали ей слова Ланселота. Он просит ждать его на острове, где они провели первую ночь в Иерусалиме, а еще что он ее очень любит. Дженни хотела выйти из мобиля, но Ванда ее остановила и попросила: «Поедем к нам в гости, пожалуйста, Дженни. Ты будешь первые гости в нашем новом доме. Пообедаем у нас, посидим, поговорим, а потом отвезем тебя домой». Пока девушки ходили на гонки, Дженни, сидя в мобиле, решала, сказать им сразу правду об исцелениях Антихриста или подождать, пока они узнают друг друга поближе. «Я с удовольствием поеду к вам, раз вы меня приглашаете, а потом я приглашу вас посетить мой остров. Согласны? И еще, вы обещаете мне побольше рассказать о Лансе?» «Об этом просить не надо. И тебе расскажем, и детям, и внукам, если они у нас будут», — сказал Иванд. «Поехали». Следом за их шикарным мобилем двинулся скромный черный мобиль с охраной. Девушки снимали довольно большой двухэтажный дом в уцелевшем пригороде Иерусалима. Рамоте, который располагался на холме. Оба мобиля въехали в высокие металлические ворота, тотчас запертые за ними охранником, вышедшим из будки у ворот. Вокруг дома был разбит прекрасный сад, и внутри дом тоже выглядел неплохо. Конечно, его нельзя было сравнить с роскошным особняком Макферсонов, но Дженни он понравился. Хозяйки повели ее на второй этаж и показали ей апартаменты, приготовленные для Ланселота.